От себя лично и от моей организации я хотел бы принести вам нижайшие извинения. Милорд-аудитор, граф, графиня. Он поглядел на Ройса с Таурой, сидевших бок о бок на кушетке напротив. К счастью, СБ не последняя линия вашей обороны. Естественно, пророкотал граф, который развернул свой стул задом наперед и, оседлав его, удобно скрестил руки на спинке. До этого момента он слушал внимательно, но не проронил ни слова. Графиня Фаркосиган стояла рядом с ним. Она коснулась плеча мужа, и он накрыл ее кисть своей широкой ладонью. Аллегри сказал: «Илиан как-то говорил мне, что секрет той ведущей роли, которую всегда играл в броярской истории дом Фаркосиганов, в том, каких людей он привлекает к себе на службу. Я рад видеть, что так остается и сейчас. Оруженосец Ройс, сержант Таура, СБ салютует вам с такой признательностью, какую я не в силах должным образом выразить». Он действительно откозырял, и этот серьезный жест был совершенно лишен свойственной ему порой иронии. Ройс моргнул, склонил голову вместо ответного отдания чести, потому что не был уверен, должен ли откозырять сам. Интересно, не ждут ли от него каких-нибудь слов? Он чертовски надеялся, что никто не захочет, чтобы он произнес речь, как было после того случая в Хассадаре. Это было ужаснее, чем огонь игольника. Он поднял взгляд и обнаружил, что Таура глядит на него сверху вниз, и глаза ее сияют. Ему захотелось спросить ее, о тысяче вещей, но не здесь. Улучат ли они снова минуту наедине? Не в ближайшие несколько часов, уж это точно. «Что ж, любимая», — выдохнул милорд, не сводя глаз с прозрачного пакета. «По-моему, это тебе последнее предупреждение. Если ты пойдешь вместе со мной, то пойдешь навстречу риску. Мне не хочется, чтобы было так. Но так будет, пока я служу тому, чему служу». Будущая миледи посмотрела на графиню, ответившую ей довольно кривой улыбкой. «Я никогда не думала, что для леди Фаркосиган это может быть иначе». «Я прикажу их уничтожить», — сказал милорд, потянувшись к жемчугам. «Нет», — возразила будущая миледи, сощурив глаза. «Погоди». Он замер, приподняв бровь. «Их прислали мне. Это мой сувенир, я его сохраню. Я бы надела их в качестве любезности твоей подруге». Она протянула руку мимо Майлза, схватила пакет, подбросила в воздух и поймала снова, крепко стиснув пакет тонкими пальцами. Хищная улыбка заставила Ройса отпрянуть. «Я их надену, как вызов нашим врагам». Глаза милорда сверкнули тем же пламенем. Графиня улучила момент, наверное, решил Ройс, чтобы не дать сыну пуститься в разглагольствование, и постучала пальцем по Хрона. «Кстати, о том, что надевают. Пора облачаться». Милорд слегка побледнел. «Да, конечно». Будущая миледи встала. Милорд поцеловал ей руку с таким видом, словно не хотел эту руку вообще выпускать. Графиня Фаркосиган вывела всех, кроме милорда и его кузена, в коридор и плотно прикрыла за собой дверь в апартаменты. «Сейчас он выглядит много лучше», — оглянувшись, признался графиня Ройс. «По-моему, ваш снотаймер был как раз то, что надо». «Да, плюс транквилизаторы, которые я посоветовала Эйрилу дать ему, когда он пошел его будить. Похоже, двойная доза оказалась как раз». Она взяла мужа под руку. «Я до сих пор считаю, что нужна была тройная», — проворчал тот. «Ну-ну. Мы хотим, чтобы жених был спокоен, а не в прострации». Она повела госпожу Форсуасон к лестнице. Граф ушел вместе с Аллегри, воспользовавшись возможностью наедине обсудить подробности, а может и выпить. Таура проводила их взглядом. Ее губы чуть тронула улыбка. «Знаешь, я сперва не была уверена, подходит ли эта женщина Майлзу, а теперь считаю, что прекрасно. Эти форские штучки всегда сбивали Элли с толку. А у Катерины они в крови, как и у него. Боже, помоги им обоим». Ройс собрался было сказать, что будущая миледи — это больше, чем заслужил милорд, но последнее замечание Тауры изменила ход его мыслей. «Ха, ну да. Она истинный фор, верно? А это нелегко». Таура двинулась по коридору к себе, но на углу остановилась и, полуобернувшись, спросила. «Так что ты делаешь после приема?» «Заступаю на ночную вахту». «И так всю чертову неделю», — расстроенно сообразил Ройс. «А Таура пробудет на планете только 10 дней». «А-а-а». Она ускользнула прочь. Ройс кинул взгляд на Хрона и судорожно сглотнул. Время, щедро отведенное им себе на то, чтобы одеться и явиться для исполнения свадебных обязанностей, почти истекло. Он помчался к лестнице.